Глава 34. Дасар. С рассветом я быстро собрался и отправился домой. Мысли о Вере никак не желали выходить у меня из головы. Дракон во мне негодовал изо всех сил. Он стремился вырваться на свободу и помчаться к ней, но я не позволял ему. Даже не стал лететь, предпочел отправиться через портальные круги. Времени потратил гораздо больше. Но поддаваться искушению я не собирался. Вернувшись в тот замок, где я провел детство, поднялся к отцу в кабинет и застал его за работой. Седые волосы моего старика были собраны в хвост на затылке. По лицу разбежались дорожки морщин. Губы были поджаты, как и всегда, когда он злился. «Здравствуй, отец!» — сухо, без лишних эмоций, поздоровался я. «Дасар?» Он оторвался от бумаг и изогнул бровь, рассматривая меня и хмурясь еще сильнее. «Утром в зеркале его видел», — пожал плечами, подошел к столу и уселся напротив него. «Неожиданно», — задумчиво произнес он. «И что же привело тебя в родные пенаты? Столько лет ты всеми силами избегал поездок сюда, появлялся только на день рождения матери». А когда ее не стало, то и вовсе перестал навещать нас. А теперь явился и ведешь себя, как ни в чем не бывало? Пришла моя очередь поджать губы. Потому и не появлялся. Знал, что теплого приема не будет. Он всегда был таким. А с возрастом все стало только хуже. Но стоит отдать должное. Этот дракон жил слишком давно и знал очень много. Ты прав, отец. Я пришел за советом. «Почему не привел с собой невесту?» Он принялся перебирать пальцами по столу, выражая так свое недовольство. «Мне не нужна жена, я...» «Замолчи!» Он стукнул кулаком по столу с такой силой, что чернильница подскочила на месте и едва не расплескалась. «Наш род должен продолжиться. С каких это пор ты нарушаешь приказы Дайхана?» Император отменил свое решение о необходимости моей женитьбы. Возникли непредвиденные обстоятельства. Я положил руки к себе на колени и сжал кулаки, пытаясь сдержаться и не повышать голос на него. «Рассказывай», — позволил он, когда любопытство возобладало над желанием наверстать упущенное в моем воспитании. Я не стал спорить с ним, просто рассказал все как есть, не умалчивая о совершенных глупостях, но и не вдаваясь в бессмысленные подробности. Отец внимательно выслушал и задал всего один вопрос. «И чего ты хочешь от меня?» «Совета. Я не знаю, как мне так повезло, что первая встречная попаданка оказалась моей истиной. Я конкретно влип, и теперь не знаю, как выпутаться, потому что истинность не для меня. Я должен как-то от нее избавиться». Но не знаю как. Возможно, ты слышал о каком-нибудь способе. Отец в задумчивости потер подбородок. Встал, прошелся по кабинету. Несколько минут посмотрел в окно. Затем развернулся ко мне, усмехнулся и озвучил. Есть один очень простой способ. Только он обычно никому не подходил. Но в твоем случае... Какой? От нетерпения я тоже поднялся с места, готовый сделать что угодно, лишь бы освободиться от этих нелепых чувств и эмоций, которые испытывал к Вере. «Убей ее!» — сказал отец, словно плюнул мне в лицо ядом, и улыбка мгновенно сошла с его губ. «Убей! Потом придумаешь причину для окружающих. Тебя переломает, пропустит через мясорубку». Но невозможно испытывать истинные чувства к тому, кого уже нет. Что это у тебя так лицо вытянулось, Дасар? Ты хотел услышать от меня способ избавиться от истины? Вот тебе решение. И что тебе теперь не по душе? А может, ты и сам знал этот способ? Просто у тебя не хватило духу? Или ты пришел спросить разрешения? Может быть, ждешь от меня одобрения? Я застыл на вдохе, потому что мог ожидать от него чего угодно, но только не такого. Дракон во мне тут же встрепенулся и зарычал, готовый защищать свою пару любой ценой и от кого угодно. Сдерживаться стало еще труднее. Он рвался на свободу. Хотелось ответить, много чего ему сказать, отчитать за такие советы. Но у меня хватило сил лишь только на то, чтобы до хруста костей сжать кулаки, резко развернуться и покинуть кабинет, а затем родной дом. Я был настолько возмущен его словами, что все внутри дрожало, клокотало от гнева, разрывающего меня на части. Смех отца, звучавший мне в спину, еще долго стоял в ушах. «Беги, беги, щенок! От себя все равно не убежать!» — крикнул он из окна, когда я шел к воротам. «Одного мне никогда не понять. За что он так меня ненавидел?» Наверное, ответа на этот вопрос я так никогда и не найду. Разве что когда-нибудь сам стану отцом. Но, думаю, и тогда я не смогу так холодно относиться к собственному сыну. Пока возвращался в столицу, пытался успокоить нервы. Только мысли о Вере постоянно преследовали меня, словно назойливые мухи. Перед глазами так и стоял ее образ, улыбка, ясные глаза, светлые локоны. Нет, так жить просто невыносимо. Это помешательство не давало мне сосредоточиться на работе, и это злило. Когда бы еще я вот так смог бросить все и рвануть за призрачным шансом получить совет? И что еще могло бы меня заставить вернуться домой к отцу? Драконы всегда говорили, что истинность — это счастье. Но счастье для всех разное, и такое уж точно не мое. Я найду способ избавиться от этих нелепых чувств и вернуть себе свою привычную жизнь. И никакой веры мне не нужно.